Джесс, я сжимаю нож, готовая защитить Бена и себя, если кто-нибудь из них подойдет ближе. Хотя они не кажутся особенно агрессивными, но в воздухе витает напряжение. Ник переводит взгляд с Софи на Бена и обратно. Его глаза безумны. Здесь происходит что-то еще, что-то не до конца понятное мне. И все же я до сих пор сжимаю нож, костяшки пальцев побелели, я ощетинилась. «Умер мой муж», — говорит Софи Минье. «Вот что произошло». Внезапно Ник отшатывается, будто она только что ударила его. Разве он не знал? «Кы?» — хрипло переспрашивает он. «Кы?» «Я думаю, он, должно быть, спрашивает, кто?» «Моя дочь», — отвечает Софи Минье. «Она пыталась защитить Бена. И я держала твоего брата здесь. Я сохранила ему жизнь». Она говорит так, будто считает, что заслуживает какой-то похвалы, а я не могу найти слова для ответа. Пока она говорит, я перевожу взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что предпринять. Ник съежился, присел на корточки, обхватил голову руками, переваривая услышанное. Уверена, угроза здесь представляет Софи Минье. Я одна с ножом в руках, но ничего хорошего от этой женщины не жду. Она шагает ко мне. Я поднимаю нож, но это ее не останавливает. «Вы сейчас нас пропустите», — начинаю я, стараясь говорить как можно увереннее. «Потому что хоть у меня и нож, но она держит нас здесь в ловушке, главные ворота заперты. Я быстро соображаю, что мы ни за что не выберемся из этого места без ее согласия. Я сомневаюсь, что без посторонней помощи Бен сможет стоять. А нас от внешнего мира отделяет целое здание. Она, наверное, думает о том же». Она мотает головой. «Я не могу этого сделать». «Да, ты обязана. Мне нужно отвезти его в больницу». «Нет». «Я не скажу им», — быстро говорю я. «Послушай, я не скажу им, как он получил травмы. Я скажу им, что он упал с мопеда или что-то такое. Скажу, что он, должно быть, вернулся в свою квартиру, и там я его и нашла». «Они тебе не поверят», — отвечает она. «Ну, я найду способ, но я никому не скажу. Теперь я слышу отчаяние в своем голосе. Я умоляю. Пожалуйста, можешь поверить мне на слово». «И как я могу быть уверена в этом?» «А какой у тебя еще есть выбор?» — спрашиваю я. «Что ты еще собираешься делать?» — рискую я. «Потому что ты не можешь держать нас здесь вечно. Люди знают, что я здесь. Они начнут искать. Не совсем так. Есть Тео, но он, по-видимому, сейчас сидит в камере. И я понимаю, что не сообщила ему адреса. Ему потребуется время, чтобы узнать. Но ей этого знать не нужно. Мне надо просто убедить ее. И я знаю, что ты не убийца, Софи. Как ты и сказала, ты сохранила ему жизнь. Будь ты убийцей, ты бы этого не сделала». Она не смотрит на меня. Понятия не имею, подействовали мои слова на нее или нет. Я чувствую, что мне нужно надавить сильнее. Я вспоминаю, с каким чувством она произнесла «моя дочь». Кажется, я поняла ее слабое место. «Мими будет в безопасности», — говорю я. «Это я тебе обещаю. Если все, что ты сказала, правда, она спасла Бену жизнь. Это многое значит. Для меня это значит все. Я никому никогда не расскажу о том, что она сделала. Клянусь тебе, этот секрет умрет вместе со мной».